Батарея. 4 часа, 10 минут, 52 секунды. Рука разорвала металл кузова, как мягкое масло. И вылезла наружу, будто хищник, выживший добычу изнутри. За ней показалась огненная голова, потом огненное тело и огненные ноги. Среди всполохов пламени стоял огненный исполин. Он зарычал, содрогая ночной воздух. Что это? Полицейские торопливо скинули винтовки, наконец-то оставив Лилит в покое. Упавшая девушка слабо приподнялась и пробормотала. Волков! Наш друг. А это и правда был он. Страшным, полыхающим колоссом направился к нам тяжелой поступью. Квадратные глаза горели неистовым светом. Ступни гулко грохали о мостовую, а руки в устрашающем жесте тянулись к врагам. «Стой! Это приказ!» — закричал полицейский. Однако Волков не остановился. Каждый его шаг оставлял в асфальте овальную выбоину, охваченную огнем. «Стоять! Это приказ!» — повторил мужчина. Но гигант будто не слышал его и взирал на противников с невероятной целеустремленностью. Нет. С жаждой крови. Огонь! Винтовки выстрелили. Десятки лазерных лучей по едва заметной дуге устремились к Волкову, словно он был большим магнитом. Я снова вспомнила тот репортаж. Однако... Что? Нападавшие остолбенели. Столкнувшись с металлом, свет расплескался в стороны, точно направленные в стену струя воды. Дорога зашипела. Задымилась от попадания отраженных лучей. Краска оплавилась. Потекла бусинами пота, обнажая темный... цвета самой непроглядной ночи металл. Волков снова взревел, подняв голову к небу. Бессмертный бронекорпус! Дрожащим голосом проговорил один из полицейских. Второй залп также отразился от брони, проделав дыры в асфальте. Как и третий, четвертый, пятый. Мужчины побледнели. Монстр! Никто не ожидал, что разрезающий металл лазер окажется неэффективным. Надежное оружие превратилось в бесполезную железяку. Полиция отступила к бронемашинам. Исполин согнул колени, накапливая силу. А затем резко выпрямился, и огненная комета взмыл в небо. Люди едва успевали выскочить из кабины и разбежаться, перед тем, как Волков приземлился перед ними и мощными руками поднял бронеавтомобиль в 5 раз больше его самого. Коротко рыкнув, он швырнул одну машину в другую. Вспыхнуло пламя. Прогремел взрыв. Развернувшись, Волков стрелой метнулся к самому большому автомобилю, оторвал бампер, будто бумажный, пробил броню и вонзил внутрь правую руку. Ладонь озарилась ярким светом и выстрелила энергетическим лучом, раздувшись, как шарик. Металл бабахнул ярким шаром огня, однако полиция не сдавалась. Кружащий над ними вертолет сбросил тусклый блестящий предмет в форме яйца — бомбу. И она падала прямо на Волкова. «Волков, сверху, беги!» — закричала Лилит. Наш друг скинул голову и медленно поднял руку. Второй луч угодил прямо в снаряд. Бомба разорвалась, подобно фейерверку, обдав нас мелкой металлической пылью. Ударная волна отбросила Лилит на меня. Волков стоял, как изваяние. Ослепительное сияние его правой руки окрашивало мир во внушительные белые тона. «Хватит, Волков! Стой!» Однако гигант будто не услышал Лилит. Ночное небо осветил яркий луч, превышающий по мощности несколько десятков лазерных винтовок. Вертолет взорвался и разлетелся кучей мелких обломков. Некоторые упали рядом с нами, похожие на мертвых ворон. Врагов не осталось. Огонь освещал участок дороги не хуже дневного солнца. От остатков машин поднимался густой черный дым. Поле боя. Отчина смерти. Пристанище огня и ужаса. Здесь никто не выживет. Волков бесстрастно осмотрелся и направился к нам. На фоне пылающих автомобилей он казался демоном из потустороннего мира. Глаза горели двумя яркими прожекторами. «Я участвовал в войнах», — вспомнилось мне. «Я многое убивал». Он оружие. Смертоносное оружие, скрывающее в себе невероятно разрушительную мощь. Исполин остановился, отбрасывая на нас большую тень. «Волков?» — проговорила Лилит. Тот погасил огонь на себе и нагнулся к девушке. «Эй, погоди!» Однако Волков молча взял ее и протянул вторую руку, которая незамедлительно схватила. Окутанный обжигающим жаром и с пронзительным воем сирен, робот согнул колени, мощно оттолкнулся от земли и унес нас в ночь. Батарея. 3 часа 58 минут 1 секунда. Я и подумать не могла, что Волков способен развивать такую скорость. Он несся по улицам, сбегал по лестницам, сбивал ограждения, плутал по городу, запутывая след. Мысли Лит лежали у него на руках, как дети, и просто смотрели на звездное небо. Минут через 10 исполин остановился под пустым металлическим мостом, переброшенным над рекой шириной 30 метров. Гул сирены исчез вдали. Похоже, мы убежали далеко. Я осталась без ног, поэтому могла сидеть, только прислонившись к опоре моста. Лилит легла на землю, сжимая обрубок руки, и взглянула на темного робота, который возвышался над нами, точно страж храма. «Что с тобой?» — обеспокоенно спросила она. Волков промолчал. «Волков Галоша!» — негромко повторила девушка. «Скажи уже что-нибудь!» Черный гигант по-прежнему безмолвствовал. По мосту неторопливо проехал поезд. Волосы Лилит колыхнулись на ветру и снова пали ей на плечо. «Божечки!» Она оперлась рукой о землю и встала. «Лилит, надо разбудить его!» Подруга подошла к Волкову и постучала. «Эй, эй, здесь кто-нибудь есть? Есть кто-нибудь?» Она снова подстучала. «Нет». Забарабанила по телу. «Я знаю, что ты там!» Угрожающе закричала она. «Выходи сейчас же!» И глаза Волкова вспыхнули. Он со скрипом повернул голову, посмотрел на молотящую его Лилит и привычным тоном ответил. «О, я здесь, здесь!» «Еще дольше не мог?» Она безжалостно стукнула его по руке. «Ты жестокая!» «Сам виноват!» Она снова врезала ему. Но прямо девушка, которая выясняла отношения со своим парнем. Лилит повернулась ко мне и пожала плечами. «Одни неприятности от него, скажи же!» Тем не менее, она заметно расслабилась. «Ну, как бы там ни было, ты спас нас!» Тихо проговорила она, смущенно отведя взгляд. «Спасибо!» Лилит застеснялась. «Ой, заткнись!» Девушка рассерженно отвернулась. Волков недоуменно поскреб затылки. Все как обычно. С облегчением подумала я. По мосту вновь проехал поезд. Опора завибрировала. После того, как все стихло, я спросила. «Лилит, ты в порядке?» Из-за попадания лазера кожа на левой стороне ее лица обуглилась. Сенсоры наверняка сигнализировали о сильной боли. Да и руки она лишилась. «Лилит? А, да... Я в порядке, просто слух барахлит. Лучше ты скажи, как себя чувствуешь». «Ну?» Я опустила взгляд на торчащие провода и трубки. «Ой, прости, очевидно, не очень. Главное, что контуры функционируют, так что все нормально». «Ну, ладно». Она явно хотела что-то добавить, но передумала. Может, посчитала, что бессмысленно обсуждать повреждения. «Так что будем делать?» Протянула подруга, положив голову на колени. «Волков, есть идея?» В важных ситуациях она всегда советовалась с ним. Исполин медленно поднял голову и задумчиво хмыкнул. «Я не знаю». «Эх!» Вздохнула Лилит, приложив ладонь ко лбу. «Сама виновата, что спросила тебя вообще!» Затем она обратилась ко мне. «А ты что скажешь, Ирис?» «Ну, думаю, лучше спрятаться где-нибудь». В соседний город бежать опасно. Нужно подождать, пока шум уляжется». Такое говорили только беглецы. Хотя мы и были беглецами. «Но и здесь оставаться тоже нельзя. Давайте найдем более подходящее укромное местечко потемнее, а?» «Угу». «Волков, понеси Ирис». Гигант кивнул и поднял меня.